Жены и мужья расходились в своих предположениях относительно того, кто же мог убить Милу Широкову. Мужья никаких соображений на этот счет не имели, а жены считали более чем вероятным, что это сделал Стрельников. Но все они в один голос отвергали возможность того, что Людмилу Широкову убила Люба Сергиенко. И показания давали соответствующие. Константин Михайлович, а ни у кого в показаниях не выплыла фигура официальной жены Стрельникова? Ты про Аллу Сергеевну? Да нет, пока. Сам жду не дождусь. Молчат, как сговорились. Вы-то сами с ней работаете? Конечно. Интересная она дама, доложу я вам. Алла Сергеевна Стрельникова, директор дома моделей. Несколько лет назад у нас было убийство манекенщицы из этого дома моделей. Тоже, между прочим, задушено. Мы одного убийцу под суд отдали, но все время у нас подозрение было, что он действовал все-таки не один. Он, конечно, не раскололся, сообщника не выдал, пошел под статью в гордом одиночестве, но подозрение у нас осталось. И что, подозрения были насчет Стрельниковой? Ага. Эта особа очень не любит, когда у нее отнимают деньги, которые она уже мысленно положила в свой карман. Смерть манекенщицы позволила Алле Сергеевне положить в карман изрядную сумму, потому что так был составлен контракт. Она сама его составляла, и девушка его подписала, потому что была глупой и неопытной. А сейчас, Константин Михайлович, у нее отнимают деньги, которые ей ежемесячно давал Стрельников. Вам, может быть, это неизвестно, но все время после ухода от жены Владимир Алексеевич Стрельников обеспечивал ее более чем щедро. Подозреваю, что Люба Сергиенко этого не знала, а Мила Широкова узнала. И я думаю, что она потребовала от Стрельникова прекратить жить на два дома и вообще как можно скорее оформить развод и зарегистрировать новый брак. Это Алле Сергеевне могло совсем не понравиться. Одно дело считаться мужней женой и получать ежемесячно хорошие деньги, не имея хлопот с приготовлением обедов, мытьем посуды и стиркой носков и сорочек, и при этом вести свою личную жизнь по собственному усмотрению, и, совсем другое, считаться разведенной и не иметь денег. Это уже несколько иные ощущения. Ладно, Настасья, подождем. Раз вы за Аллой присматриваете, то никуда она не денется. Допросить ее я всегда успею. Пока что прижать мне ее нечем, а проводить формальный допрос и попусту воздух сотрясать мне не хочется. Где она была в вечер убийства? А нигде. То есть? Никто не знает. В приватной беседе с обаятельным Коротковым Алла Сергеевна Стрельникова заявила, что в тот день была сначала на работе, а потом дома. Вечер провела со своим другом, имя, правда, назвать отказалась, но установить данные ее постоянного любовника было нетрудно. Это ж не бином Ньютона. Так вот, этот любовник в тот вечер у нее не был. Весь вопрос в том, нет ли у нее другого сердечного друга или даже нескольких про запас. Настасья, а тебе не кажется, что алиби Алле Сергеевне вообще не нужно? Кажется. Вы хотите сказать, что алиби нужно ее любовнику, и она старательно его создает, да? Ну, что-то в этом роде я и хотела сказать. Даже если допустить, что она решила устранить не в меру оборотистую Широкову, не сама ведь она кинулась ее душить, правда же? А вот любовника своего вполне могла на это дело навострить. К Кстати сказать, любовничек мог даже оказаться более заинтересованным в устранении Широковой, чем сама Алла. «Это вы бросьте», — решительно сказала Настя. «Для того, чтобы вы оказались правы, любовник Стрельниковой должен быть юным наркоманом или каким-нибудь придурком с каким-нибудь придурочным хобби, на который он денег заработать не может, а жить без него тоже не хочет. Тогда ему деньги, ежемесячно отстегиваемые Стрельниковым, очень даже нужны. У Аллы Сергеевны любовник совсем не такой. Ему стрельниковские деньги, как лисе незрелый виноград. Он купюры лопатой гребет. Другое дело, что, может быть, Алле Сергеевне он не очень-то нравится. Она, вполне вероятно, предпочитает что-нибудь помоложе и постройнее. А на это обычно уходит очень много денег. Очень много, Константин Михайлович. Они подъехали к зданию метровокзала на станции Семеновская, и Ольшанский остановил машину. «Ты так и не придумала никакого объяснения насчет голубой краски на туфлях Широковой?» — спросил он на прощание. «Нет, ума не приложу. Что она могла нести в руках такое тяжелое? Экспертиза еще не готова. Но Олег Зубов на 200% уверен, что общий вес должен быть никак не меньше 103 килограммов». «Черт знает что!» — буркнул следователь. «Голову тут сломаешь с вашими трупами». Он резко тронул автомобиль и скрылся за поворотом.